Освобождение Западной Украины. В то время как гремело сражение под Корсунь-Шевченковским, Первый Украинский фронт с боями продвигался на запад, освободив Ровно и Луцк. В этом наступлении не участвовали танковые армии. Напротив, в нем активно использовалась архаичная кавалерия. В результате успешного продвижения Красной Армии образовался балкон, нависающий над позициями главных сил немецкой группы армий «Юг». На отбитые пехотой и кавалерией выступ советским командованием были скрытно выдвинуты 3-я и 4-я гвардейская танковые армии. Ударом на юг они должны были выйти в тыл немецкой 1-й танковой армии Ганса Хубе. Наступление началось через 2 недели после окончания битвы под Корсунь-Шевченковском. Немцы не ожидали удара из выступа в районе Ровно и Луцка. Оборона была прорвана, и 2 советские танковые армии вырвались на оперативный простор. Вскоре за ними последовала еще одна 1-я танковая армия Катукова. Немецкая 1-я танковая армия была глубоко охвачена с флангов, ее прижимали к Днестру, на который уже вышли советские танки армии Кравченко. К 25 марта кольцо окружения было полностью замкнуто под Каменец-Подольском. В окружение попало почти 200 тысяч человек. Гитлер приказал отправить в этот район эсэсовский танковый корпус из Франции. Учитывая, что вскоре должна была начаться высадка союзников в Нормандии, это было более чем рискованное решение. Ввод в бой свежего корпуса с 300 танками и прорыв армии Хубе на запад навстречу танкам СС стали неожиданностью для советского командования, которое было уверено, что немецкие войска постараются прорваться на юг. Немцам удалось вырваться из котла, и полного разгрома 1-й танковой армии не состоялось. Однако при прорыве они были вынуждены бросить тяжелую технику, в том числе танки «Тигр» и «Пантера». Так, зимой 1944 года немецкие танковые войска, имевшие техническое превосходство, были побеждены советским командованием благодаря умелому маневру и отличному управлению подразделениями Красной Армии.